Глава 116. Пост у въездной таверны доложил, что появился некий путник, у которого личное сообщение экселленции князю, ничего подозрительного при нем не обнаружено. Я приказал вежливо припроводить гостя в стальной монастырь. Это был вельми своеобразный объект, то есть это был заброшенный монастырь, на который сделал стойку супершмель при рекогносцировке моих новых владений. Этот монастырь выглядел неким поместьем эльфов с золотой крышей, что привлекало к нему криминальный элемент. Монастырь имел внутри гораздо менее легкомысленный антураж, его внутренние помещения были отделаны металлическим листом, с всевозможными мини-алтарями, и весь этот ансамбль представлял собой комплекс антимагической защиты, управляемый кандовым источником, заточенным только на выявление магии и блокировку оной. Тот, кто монтировал эту систему, явно обладал извращенным чувством юмора. Система охраны, в случае несанкционированного проникновения внутрь, выпускала сонмы скелетов, хотя могла уничтожать нарушителей простой генерации энергии. Гагдарант легко подчинил его себе, и теперь стальной монастырь играл усмершая роль мага-фильтра для подозрительных персон и магической тюрьмы для оных же. В подвалах монастыря были обнаружены выносные мага-датчики, которые я приказал поставить на периметре и на важных дорогах и перекрестках, и этого гонца они засекли сразу. У него была сильнейшая магозащита, и сам он был под сильным скрытом, но против системы стального монастыря это не играло. Так что я оседлал Киров и, взяв с собой Бексика, полетел посмотреть на нашего гостя. Когда мы прибыли на место, то я почувствовал магические возмущения. Судя по всему, кто-то очень мощный явно боролся с блокирующими полями замка, но безуспешно. Когда по магосвязи пришло изображение пленника, то мы с князем даже не удивились. Это был наш старый знакомый, верховный архимагистр и ректор магической академии герцог Ливин. А тут посыпались сообщения от моих пограничных новоиспеченных баронов, бывшего пиратского боцмана шкипера Крюка, ныне барона и капитан командора, бывшего капитана молнии Блада, ныне барона и командор инженера, заправляющего всеми ремонтными эллингами княжества, генерала абордажников графа Коршуна и лейтенантов штурмовых групп, и соответственно баронов Орла, Сокола и Кречета. Вернее, сообщения пришли от их управляющих, сам мои соратники находились на службе, и гласили они о скоплении сухопутных войск из имперской столицы на границе Красных гор. Я приказал трем эскадрильям из дворянской дивизии, не маскируясь, зависнуть над границей и послал туда пару бездн под скрытым. На всех моих безднах стояли теперь скорчеры и усовершенствованные бомболюки, не пустые, естественно. Имперская гвардия, после давешних взрывов, на 70% состоявшая из рекрутов, намек прекрасно поняла и прекратила продвижение. Ну а сам я в сопровождении почтмейстера отправился к гостю. Герцог Ливин не был похож на привычно вальяжного начальника магической академии, его напрочь выбила из колеи блокировка магических сил, на меня она не действовала. Когда мы вошли в камеру, где герцог был локализован и зафиксирован, он грустно усмехнулся и устало произнес: «Я шел сюда, чтобы поставить на место возомнившего о себе юношу, а попал на матерого волка. Да, нельзя дремать в седле боевого скакуна, когда идешь в атаку, а я расслабился и погорел на этом. Вы меня убьете?» Наш магический академик оказался императорской крови по линии одного из бастардов и разработал многоходовую комбинацию пути к трону, но чисто политическую, через регентство императрицы над окончательно сдавшим императором и взятием ее под контроль, ну и последующим перехватом власти. Но эти идиоты-заговорщики со своими взрывами все спутали. В свете этих событий герцог решил подмять под себя молодого князя-маркиза, надавив магией, но попал в ловушку сам. Первым делом меня заинтересовало, почему герцог не был на том самом роковом празднике, но тут все было просто. Одна из экспедиций Академии обнаружила объект предтечи со спящим источником, и Ливин, плюнув на все этикеты, ринулся туда, посему и уцелел. Герцог был сильным магом, и наложить на него клятву верности было сложно, даже для нас с фей, но блокировку враждебных действий я поставить мог, с помощью магической машинерии стального монастыря, естественно. Мы заключили с герцогом пакт о сотрудничестве и сосуществовании на одном отдельно взятом материке. Я продекларировал верность трону, а герцог, как регент престола, подтвердил автономность моего княжества, как легитимного имперского анклава. Я обещал помогать военной силой наведению порядка на имперских территориях, но с условием территориальных приростов княжества, за счет земель мятежников. Так что вопрос с будущим княжества, несколько устаканился. Глава 117. Ощутив благодаря мне твердый тыл хотя бы на одном фланге, герцог-регент стал наводить монархореволюционный порядок на континенте. Князь Бексик, известный также как почтмейстер, выдал герцогу полные списки заговорщиков и была произведена полная зачистка остатков заговора. Тут работали и маги-инквизиторы Академии, личная спецслужба герцога, и остатки агентуры Багряной палаты, ставшие частично подразделением СМЕРШ, а частично полевой жандармерии, выделенная из слишком разросшейся почтовой структуры герцога Бексика. Я таки продолжал множить спецслужбы, заклятия и клятвы верности, это конечно хорошо, но пусть конкурируют и приглядывают друг за другом. Баронский сепаратизм на имперском материке не сильно воспылал, хватило пролета над замками мятежных баронов аватары дракона в нагруднике с имперским гербом, так мы с Гагдарандом развлекались, и при этом один из баронов, пребывавший в состоянии делириум тременс с первого дня мятежа, прыгнул, размахивая мечом прямо с верхней площадки донжона, зацепился портупеей за фонарный кронштейн, провисел там несколько часов, пока организовывалась эвакуация, после чего отменил ваганум, пришел с повинной и бросил пить. Герцог-регент, вельми позабавленный этой историей, дал барону полное прощение, а я, когда узнал, что имя барона было Порта, вельми этим был позабавлен. Сразу вспомнилась знаменитая фаза барона Дювалона, де Брасье, де Перфона, известного также, как Портос. Но один граф и примкнувший к нему один маркиз объявили себя вольными королевством, эдакий камуфлет однако. У них оказались во владении древние магические артефакты, которые из слабеньких магов делали практически адъюнктов в плане боевой магии. И тут я не поскупился, послав пару бездн одновременно, которые сожгли с карчерами замки мятежников вместе с гарнизонами. Это, конечно, было жестоко, но суровые времена требуют суровых мер. Земли бывшего графства отошли ко мне, и я их поделил на баронство для своих безземельных офицеров, добавив к княжеству новые вассальные домены. Мои цепелины все время оказывали помощь имперской гвардии, я посоветовал герцогу именно так именовать все свои войска, и презентовал ему несколько тысяч срочно изготовленных в мастерских угольного архипелага и верфи шикарных латных нагрудников и горжетов с имперскими гербами, что еще и прибавило авторитета новой гвардии. А моя дружина малость, эдак раза в два, округлила мои владения на Мангазее. Мои тамошние соседи, очередные республиканцы и три новых королевства, сцепились между собой, и когда у них сточились боевые возможности, пришел лесник в составе эскадры из дворянской дивизии с мощным десантом и разогнал всех нахрен. Я прирастил к своему мангазийскому анклаву три графства, 8 баронств и 11 департаментов, по просьбе местного населения, естественно. Были и забавные новости. К Миусу внезапно прибыли две его пассии, причем с котятами. Первый раз я увидел смущение на мохнатой морде своего верного фамильяра, но все устаканилось. Мя, белая красотка с рыжей головой, стала фамильяром фей, котята соответственно фамильярами моих детей, у фей родилась двойня, а белая лесная, убедившись, что ее котенок пристроен, удалилась назад в леса, как я заметил, к величайшему облегчению Миуса. Вот только на Галконде, ввиду того, что после магической бури, там увяла часть вулканов и стало невозможным применение стандартных имперских дирижаблей и пароходов с магопаровиками, увеличилось число безопасных земель, и туда хлынули авантюристы и пираты со всей планеты. Так что пришлось выделять часть моих ВМФ и ВВС на блокаду Галконды, и мы с герцогом-регентом достигли соглашения о совместной экспедиции на Галконду для наведения порядка и раздела новых территорий. Глава 118. Давненько я не был на Галконде, а место ностальгическое. Вспоминалась та самая практика в магической академии. Большинство моих коллег по академии уже давно служили у меня, и у нас был даже свой частный праздник, день первого приезда на Галконду. А сейчас меня сюда срочно вызвал герцог-регент, находящийся в данный момент в Сталкере. Там сцепились гражданская и военная имперская администрации, у которых в принципе остался под управлением один район, но пальцы у них растопыривались, как и в Старь. После заварухи, связанной с последней магической бурей, Сталкер стал княжеским городом, и административный имперский район я оставил под прямой имперской юрисдикцией, только из уважения к империи, как к символу. Но местная администрация даже на пятаке умудрилась развести глобальные интриги. Герцог прибыл на границу магических возмущений на дирижабле, где пересел на один из моих угольных галеонов. Я не стал светить то, что на мою маготехнику данные катаклизмы не влияют. Он вез с собой новое руководство, которая сразу же получила маячок по нормальной работе. Прошлое руководство, не рассусоливая юридических экивоков, попросту казнили. Ну а потом герцог-регент объяснил, почему он захотел срочно меня увидеть именно тут. Дело было в том, что у покойного дядюшки, покойной императрицы герцога Чаксуна, на Галконде был замок, самый натуральный пещерный гномский замок, именуемый первыми его обнаружившими сталкерами дырой. Кстати, а что местные искатели хабара назывались сталкерами, тоже добавило мне размышлений. Гномы до ухода в неизвестность делились на три неравнозначных трибы. Черные мастера, находившиеся все время в глубинных пещерах, тоннелях и штреках, красные мастера, находящиеся на верхних уровнях и занимающиеся производством, и серые мастера, самая малочисленная триба, жившие на границе подземелья и поверхности и единственные из гномов, кто общался с людьми. Вот в этом замке и была главная сокровищница герцога Чаксуна, куда он, как хомяк, волок все уворованные у казны. После того рокового взрыва, несколько дней спустя серия взрывов потрясла внутренности замка. Видимо, охрана, узнав о гибели герцога, полезла в закрома, и сработала система самоуничтожения, и посланная туда бригада наиболее преданных инквизиторов и магов занялась разборкой подорванных тоннелей. И по одному из них сталкеры вышли на отнорок, где, судя по вещам и продуктам, жили самые натуральные гномы. Главной уликой была гномья водка, которую на планете не мог делать никто, кроме гномов. Тут дело было и в рецептуре, и в производных, ибо гномья лава, так назывался этот жуткий напиток, делалась из подземных грибов и настаивалась на косточках подземных рыб. И пить без ущерба для физического и психического здоровья ее могли только гномы. Дядюшка Гага рассказывал, что один из его моряков спас в море какого-то богатейшего виноторговца, и тот в благодарность угостил его гномьей водкой, и моряку стало казаться, что в бутылке сидит гном. Бутылка была каменной, а вокруг бутылки танцуют слепые рыбы. А дальше уходивший вниз тоннель был не только завален, но и запечатан непонятной магией. «Понимаете, князь, — сказал герцог-регент, — у меня складывается мнение, что разобраться с этой аномалией можете только вы. Признаюсь, я пытался проникнуть в ваши тайны, но только потерял людей и получил очень сильный флёр тревоги. Ваши люди живы, герцог, — ответил я, — просто они теперь работают на меня, поменяв личности, естественно». Герцог раскатисто захохотал и, встав, сказал, прижав руку к сердцу: «Благодарю вас, князь, за то, что ребята живы, здоровы и счастливы вдобавок», — ответил я, улыбнувшись и пожимая протянутую руку. «Был составлен регенский эдикт о передаче поместья Дыра и окружающих земных и подземных землевладений в полный лен княжеству Гаг, с выплатой имперской виры в 1/10. Как я понял, часть казны вороватого дядюшки герцог откопать успел, но я был не в обиде. Сканеры, висевшего над дырой под скрытом Кирова, показывали уж настолько очень много интересного, что у меня появилась мысль о переброске сюда одного из харвестеров с тарелки». Глава 119. Дыра была своеобразным образованием, некой поместью китайской шкатулки и матрешки. Комплекс, выходящий на поверхность, был новейшим строением времен бурного развития сталкера. Второй уровень отделялся от первого мощными кессонными воротами, которые феи Гагдарант определили как выпускные ворота летной палубы тяжелого авианесущего космического линкора. Откуда их взяли гномы, а мы были теперь уверены, что это их работа, ибо в помещениях, помимо гномьей водки, были фрагменты амуниции хирдланскнехтов и мебель под гномьи размеры и стати, знал, наверное, только святой Гимли. Это была, судя по всему, часть древней базы, модернизированная гномами под себя. Третий уровень был по дизайну вообще полностью инопланетным, и там после внутренних взрывов сработала собственная система безопасности, заполнившая промежуточные помещения и коридоры какой-то быстро твердеющей пеной, которую мои друзья-коллеги определили как фиксационную аварийную пену со звездолета, причем как конструктивные особенности конструкции, так и химанализ наполнителя отличались от всего, что было в базах у Гагдаранда. Он, кстати, поздравил меня со званием генерал-командора ВКС и открыл мне дополнительные базы данных, и у меня добавились кое-какие полезные качества. Усилилась магическая и физическая защита, и появилась опция скрытого бластера. Я мог теперь испускать шуи и десницы, энергетические боевые жгуты, Дарт Вейдер, блин. И обнаружились идущие с каждого уровня вниз изолированные тоннели, которые на глубине 100 метров были не только всерьез подорваны, но и магически блокированы. Там сложили головы два десятка инквизиторов и добрая сотня имперских егерей. Перед ними предательски гостеприимно и легко открылось сразу несколько проходов, и там сработали магические закладки, выжигшие их защитные амулеты, а потом и мозги. Так что вся наша команда задалась вопросом прохождения этой преграды. Сканер показывал, что внизу есть минимум пара обширных уровней, один из которых технический, а второй явно складской. Наш триумвират в лице Гагдранда, феи некоего светлейшего князя, ломал голову и экспериментировал, но человечка нарисовал я, мне вспомнились ремонтные роботы с тарелки. Они могли работать только в радиусе 1000 метров от тарелки или 300 метров от харвестера, а один харвестер сюда на один из наших фарпунктов, так на Галконде назывались укрепленные рудники, как раз притащила бездна. Тут богатая бериллием жила уходила под землю под тупым углом, и вдоль нее были множественные гнезда желтых изумрудов, представляющих собой заросли желтых кристаллов, являющихся ценнейшим технологическим и магическим сырьем. Разрабатывать это обычным методом было долго и геморно, а Харвестер решал задачу на раз. Харвестер играючи вскрыл один из тоннелей, и мы запустили туда робопауков и шмелей. Наш стальной отряд вышел на еще один уровень, состоящий из анфилады пещер и отсеков, забитых ящиками и контейнерами, но ниже спуститься не удалось, ибо все было локализовано бесконечной плитой черного базальта, скрепленного магической структурой. Можно было, конечно, попытаться пробиться через нее, но не хотелось тратить излишние ресурсы, да и Харвестер еще можно было повредить. Так что мы занялись потрошением совместных герцогско-гномьих складов, в чем вельми преуспели. Что интересно, в нескольких караульных помещениях и бытовках были обнаружены мумифицированные тела гномов, что было весьма странно. Я решил ограничиться складским уровнем и не лезть дальше, что-то тут было не так, и странный привкус, если можно так сказать, магического поля тут чувствовался. Я включил мобильный портал на Кирове и стал перекидывать ценные грузы в свои замки на имперском материке, черном архипелаге и тарелке. Дыру я решил зачистить от материальных ценностей, на кессонные ворота сразу же наложил лапу князь Бексик для блока своих секретных лабораторий. Мой Лаврентий Палыч тоже создал шарашки, причем додумался до этого сам, оставить ее пустой и полностью ее заблокировать от греха подальше. Глава 120. В акватории черноморских владений княжества Гак была объявлена тревога. Патрульная бездна засекла подводный искусственный объект, нечто вроде полуподводной лодки, идущей под Шорнхелем и Перископом. Данный объект двигался к границе Черного моря, но не стал ее пересекать, а всплыл и, вывесив белый флаг и сигнал «Прошу связь», остался в дрейфе. Меня безусловно заинтересовал этот феномен, и я послал туда супершмеля для дополнительного контроля и наблюдения. А простой шмель, под аватарой разъездного баркаса, с аватарой Гагдранда в мундире мичмана, стал указывать гостям курс к точке рандеву. Надо сказать, что в хозяйстве тарелки среди прочего были разведывательные морские боты в количестве аж дюжины, и были они выполнены в виде скалистых островков. В базе данных корабля Гагдарант обнаружил секретную папку, где операторы хранили контрольные записи с интересными, на их взгляд, сценками местного быта. Боты острова подгоняли к обитаемым местам и ждали, когда аборигены начнут их посещать, и записи, а в первую очередь пикников, которые устраивала на островках тогдашняя молодежь и другие возрастные группы. Естественно, операторов интересовала в первую очередь тематика Das ist Fantastische. А подтянутая вторая бездна обнаружила еще одну субмарину под Перископом и теперь держала ее в бомбовом прицеле. Вот на таком островке моя аватара и встретилась с Хирдзиеком Мадором Цумхарольдом. Гном, надо сказать, был поражен тем, что хозяева главной тайны Черного моря, которую они искали много лет, являются люди, а не пришельцы. А вся эта история началась в стародавние времена, когда гномы и пришельцы вошли в по поводу одного хитрого сплава из метеоритного железа и местных компонентов, из которого гномы ковали либрисы для гвардии своего короля и мечи для коронованных особ планеты. И вот в процессе общения с капитаном корабля королевский хирт-канцлер гномов подхватил какую-то земную инфекцию, и гномов постиг Черный мор, начавший выкашивать хирт за хирдом. Гномы отступали все глубже под землю, но мор шел за ними. У некоторых семей проявился иммунитет к этой болезни, но это была капля в море, и тут, пробивая тоннели с тупиковой пещеры, заблокированной зараженными территориями, рабочие гномы наткнулись на странный стальной саркофаг, в котором находился человек в стальном же скафандре. Этот человек умел стрелять молниями, и он и стал следующим королем первого имени Николы Тесли. Тут меня и торкнуло дежавю, был на той земле такой великий изобретатель Никола Тесла, король электричества. Он был родом из Австро-Венгрии, мотался по Европам и после какой-то мутной катастрофы, стал в Америке инвалидом, где и упокоился. Вот этот король грохнул предыдущего молниями, когда его пытались принести в жертву подземным богам и стал королем сам. Именно он ввел жесткие карантинные меры, безжалостно отрубая пораженные эпидемией херды, взрывая тоннели, а иногда и жилые пещеры. Как сказал мне король, он себя чувствовал Робинзоном, сидящим с пулеметом на горе, посредине острова, населенного дикарями. Гномы, несмотря на техническую смекалку, были весьма дремучи интеллектуально. Тесла испытывал элементарный сенсорный голод. Но одно хоть позволяло бороться с рутиной: гномы, за свои многолетние блуждания по подземельях, нашли немало наследия воюющих некогда космических сторон, и Тесла увлеченно копался в космической машинерии, чем-то восхищался, над чем-то посмеивался, а что-то и модернизировал. А сюда Тесла попал достаточно своеобразным способом. Он ведь таки нашел методику передачи электричества по воздуху, но, разбираясь с концентрацией передаваемых пакетов, понял, что создал страшное оружие. Кстати, взрыв Тунгусского метеорита – это был один из его неудачных экспериментов. Когда Тесла переехал в США, там его внезапно стало пасти немного, немало РСХА, а точнее служба самого молодого бригаденфюрера СД Вальтера Шелленберга. Как выяснилось позднее, кто-то рассказал рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру, помешанному на фантастических теориях наследия предков о Нинербе, что, мол, Тесла нашел проход в полую землю, и немцы предложили Тесле приехать в Германию и возглавить специально созданный институт, от коей чести он отказался, после чего был сшиблен случайной машиной. Ну а много лет спустя, когда он пребывал в клинике, его оттуда выкрал патруль службы защиты времени и поместил в галактическую тюрьму, как разумного, несущего опасность будущему. Как объяснил Тесле, появилась вероятность того, что его супероружие войдет на этой земле в обращение и уничтожит ее, как две предыдущих, и посему этот разумный подлежит изъятию из этой реальности. Так Тесла попал в тюремную капсулу, и тут счастливо объединились три вещи. Во-первых, у него сохранился созданный им в глубокой тайне мини-скорчер, заряжающийся от фоновой энергии. Во-вторых, пока он находился в анабиозе, в программе капсулы произошел сбой, и универсальная капсула из режима заключенной перешла в режим раненый боец, после чего организм пациента был излечен, обновлен и омоложен. Ну и в-третьих, когда рядом с тюремным планетоидом развернулась космическая битва, в тюремный блок, где пребывал Тесла, очень удачно врезался гибнущий линкор, после чего включилась аварийная система эвакуации, в процессе которой на тело пациента был трансформирован скафандр высшей защиты. Вот так у гномов появился новый король. И все эти годы по приказу короля гномы искали пришельцев с тарелки, которые исчезли из всех контактов после начала эпидемии. Искали, чтобы получить лекарство от страшной болезни. И теперь я обрадовал короля новостью о том, что искать больше никого, а он обрадовал меня новостью, что королевство наград хочет принести светлейшему князю Гагу вассальную присягу. Тесла сказал, что хочет наконец поплотнее заняться наукой, и особенно его интересует начинка тарелки. Ну что же, помимо новых подданных, у меня канцлер по науке. Глава 121. У моих новых подданных гномов главной проблемой на сегодня была повышенная плотность населения, ввиду сокращения обитаемых площадей и низкой пропорции мужчин среди рождаемых детей. Гномам становилось тесновато в их подземельях, расширять их при малом количестве активных кирок было тяжело. По древним законам, работать киркой могли только мужчины, без ремесла, то есть мастерам и воинам кирка не полагалось. Плюс еще было абсолютно замшелое наследственное право, согласно которому наследником мог быть только старший сын, но младшие сыновья все равно сохраняли родовой статус и подвязались в роли подмастерей и оруженосцев. И еще был абсолютно запутанный брачный кодекс, согласно которому, дабы пожениться молодым, надо, кажется, получать разрешение на брак, даже у окрестных скал. Только в одном хирде все было более-менее демократично, в хорошем смысле. Это был морской хирд, который дислоцировался внутри скалистого острова на старой рембазе морского патруля пришельцев и клепал те самые субмарины, на которых ко мне пришло посольство. Я приказал им увеличить производство, лодок пока было всего 5, и подкинул материалов. Я решил на базе этих субмарин создать подводную эскадру морского патруля. Естественно, после некоторой модернизации проекта, Тесла, закопавшись в мастерских и лабораториях тарелки, напрочь отошел от политики, и пришлось браться за дело королю королей. Первым делом я выдал эдикт о статусе, где определил, что любой гном, независимо от пола и возраста, имеет право на любую деятельность, причем и либрис, молот и кирка, одинаково почетное орудие гнома, ибо является традиционным исторически сложившимся фетишем. Следующим эдиктом я упростил бракосочетание взаимным согласием молодых и благословлением родителей, причем молодые всегда могут обратиться к королю. И третьим эдиктом утвердил на черном архипелаге угольный хирд, где любой из младших сыновей, предъявивший невесту, мог получить в угольном хирде землю и камень, и поток переселенцев буквально хлынул туда, что было вельми полезно для закрепления на недавно присоединенных территориях. А когда Ранд провел через свои аватары инвентаризацию древних складов, обнаруженных гномами в разное время и в разных местах, аватары-инспекторы сопровождались поверху дирижаблями с портальными мобильными модулями, и это пригодилось. Часть складов через портал была срочно перебазирована в секретные уровни СМЕРШа, и самым там вкусным была большая партия мобильных портальных модулей, в которых сами гномы не разобрались, а у Теслы не дошли руки. И теперь все мои цепелины, корабли, личные эскадры и важнейшие пункты дислокации были, так сказать, запорталены. Как я и ожидал, консерваторы из старейшин хирдов проявили недовольство моими новациями и начали явный и скрытый саботаж моих эдиктов, но вот зря они это делали. Как только ко мне потекли жалобы от молодых пар, которым отказывали в разрешении сочетаться и тем самым закрывали им дорогу в угольный хирд, я объявил это неповиновением королю и распустил совет старейшин, вплоть до окончания расследования. После чего издал очередной эдикт, гласящий о новом статусе старейшин, теперь выбираемых по уровню мастерства, только так и не иначе. Это была практически революция, ибо старый совет закостенел и стал практически наследственным. Новые старшины сами погасили недовольство, в том числе и радикальными мерами, причем так четко, что даже курировавшему процесс СМЕРШу не пришлось вмешиваться. Новые старшины и широкие массы младших сыновей были теперь полностью преданы королю королей, а уж женщины-гномы, впервые за сотни лет получившие такие права и статусы, готовы были за меня задушить любого врага. Глава 122. У моих новых подданных гномов главной проблемой на сегодня была повышенная плотность населения, ввиду сокращения обитаемых площадей после эпидемии. Гномам становилось тесновато в их подземельях, расширять их при малом количестве активных кирок было тяжело. Плюс к этому существование низкой пропорции мужчин среди рождаемых детей тоже было проблемой. По древним законам, работать киркой могли только мужчины, без ремесла, то есть мастерам и воинам кирка не полагалось. Плюс еще было абсолютно замшелое наследственное право, согласно которому наследником мог быть только старший сын, но младшие сыновья все равно сохраняли родовой статус и подвязались в роли подмастерей и оруженосцев. И еще был абсолютно запутанный брачный кодекс, согласно которому, дабы пожениться молодым, надо, кажется, получать разрешение на брак, даже у окрестных скал. Только в одном хирде все было более-менее демократично, в хорошем смысле. Это был морской хирд, который дислоцировался внутри скалистого острова на старой римбазе морского патруля пришельцев и клепал те самые субмарины, на которых ко мне пришло посольство. Я приказал им увеличить производство, лодок пока было всего 5, и подкинул материалов. Я решил на базе этих субмарин создать подводную эскадру морского патруля. Естественно, после некоторой модернизации проекта, Тесла, закопавшись в мастерских и лабораториях тарелки, напрочь отошел от политики и пришлось браться за дело королю королей. Первым делом я выдал эдикт о статусе, где определил, что любой гном, независимо от пола и возраста, имеет право на любую деятельность, причем и либрис, молот и кирка, одинаково почетное орудие гнома, ибо является традиционным исторически сложившимся фетишем. Следующим эдиктом я упростил бракосочетание взаимным согласием молодых и благословлением родителей, причем молодые всегда могут обратиться к королю. И третьим эдиктом утвердил на черном архипелаге угольный хирд, где любой из младших сыновей, предъявивший невесту, мог получить в угольном хирде землю и камень, и поток переселенцев буквально хлынул туда, что было вельми полезно для закрепления на недавно присоединенных территориях. А когда Ранд провел через свои аватары инвентаризацию древних складов, обнаруженных гномами в разное время и в разных местах, аватары-инспекторы сопровождались поверху дирижаблями с портальными мобильными модулями, и это пригодилось. Часть складов через портал была срочно перебазирована в секретные уровни СМЕРШа, и самым там вкусным была большая партия мобильных портальных модулей, в которых сами гномы не разобрались, а у Теслы не дошли руки. И теперь все мои цепелины, корабли, личные эскадры и важнейшие пункты дислокации были, так сказать, запорталены. Как я и ожидал, консерваторы из старейшин хердов проявили недовольство моими новациями и начали явный и скрытый саботаж моих эдиктов, но вот зря они это делали. Как только ко мне потекли жалобы от молодых пар, которым отказывали в разрешении сочетаться и тем самым закрывали им дорогу в угольный хирд, я объявил это неповиновением королю и распустил совет старейшин, вплоть до окончания расследования. После чего издал очередной эдикт, гласящий о новом статусе старейшин, теперь выбираемых по уровню мастерства, только так и не иначе. Это была практически революция, ибо старый совет закостенел и стал практически наследственным. Новые старшины сами погасили недовольство, в том числе и радикальными мерами, причем так четко, что даже курировавшему процесс СМЕРШу не пришлось вмешиваться. Новые старшины и широкие массы младших сыновей были теперь полностью преданы королю королей, а уж женщины-гномы, впервые за сотни лет получившие такие права и статусы, готовы были за меня задушить любого врага. Мне пришлось срочно организовывать легион «Стальная гнома», платунги из которого были прикреплены к территориальным жандармским управлениям, что оказалось вельми эффективным по части охраны порядка. А мужики-гномы, пожелавшие служить в моей дружине, были мобилизованы в военную полицию, еще один новый департамент. Я множил разновидности своих эльгвазилов, ибо и для внутренней безопасности моего достаточно лоскутного это было не лишним, да и как войсковой резерв эти формирования достаточно хорошо катили. И что особенно интересно, все это дало сильный толчок в направлении смешанных браков, причем подавляющее большинство невест были фрикен-гномы. Я лично присутствовал на свадьбе, где венчались сразу 20 пар, и тут традиции цвели буйным цветом. Один пикбул на вертеле, свинский бык, чего стоил. Бралась туша быка, в нее зашивалась туша кабана, набитая куриными тушками, фаршированными грибами, и все это жарилось на вертеле. Поедание всего этого сопровождалось доброй чаркой гномьей водки, которую, естественно, пили только гномы, ибо гномья лава людям была противопоказана. Но, естественно, всегда находились смелые экспериментаторы, с которыми потом разбирались лекари. Я поздравил молодоженов, вручил им княжеские подарки и не удержался от жеста, лихо хлопнул большой лафитник гномьей лавы. Как архимаг я мог нейтрализовать любой продукт, чем вызвал неприкрытый восторг гномьей общественности. Герцог-регент провел специальное заседание имперского совета, на котором легитимность короля королей, светлейшего князя и маркиза, генерал-адмирала была полностью подтверждена. В благодарность за поддержку я выделил герцогу-регенту 2 платунга боевых леди-гном в личную охрану, но при условии ротации. Субмарины Теслы вызвали огромный интерес у имперских адмиралов, и к нам поступил заказ на 48 данных боевых единиц. Так что пришлось и на верфи строить дополнительные стапеля. Но экспортный вариант я приказал делать немодернизированный. Учебные экипажи моих и имперских субмарин ввели традицию дальних учебных походов с параллельной зачисткой диких пиратов с элементами соревнования. Были еще так называемые княжеские корсары, пираты, перешедшие ко мне на службу. Их, естественно, не трогали. Глава 123. У меня, кстати, появилась своя Академия наук. Изначально я ее создал, чтобы замкнуть кипение идей среди неокрепших или наоборот слишком окрепших умов, на них самих, и, надо сказать, не прогадал. Я выделил под Академию заброшенный монастырь Зеленый Платан, действительно окруженный огромным платановым садом. Назначил дюжину бессмертных из действительно дельных технарей, действительными членами Академии наук, а параллельно в качестве нижней агоры был введен институт членов-корреспондентов, куда кандидатов отбирал научный совет, и если кандидатов в бессмертные определял я лично, то членкоров отбирали на конкурс на выборной основе. Ну и начиная с выборов в совет, пошли склоки и скандалы, удачно минующие меня. Я узнавал о том, что творится в ученых кругах, исключительно из сводок СМЕРШ, которому поручил выцеливать реальные таланты и локализовать их в шарашках. Неплохо когда-то придумал Лаврентий Палыч, ведь не будь шарашек, не было бы ни советского космоса, ни РВСН. Я в свое время вращался в околонаучных кругах, был бурный роман с дочкой одного академика и примерно представлял изнанку академической жизни, но то, что творилось тут, превосходило все мыслимые и немыслимые стаи и штабеля доносов, мелкие и не очень подлянки. Все это бурно сопровождало все заседания совета. Как выяснилось, абсолютным лидером академического общения в процессе диспутов был элементарный мордобой. Как-то сразу вспомнился старый анекдот из прошлой жизни. Драка началась после фразы: «Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна». Вишенкой на торте было массовое отравление участников одной конференции на фуршете, хорошо хоть без летальных исходов, но зато с массовой непроизвольной дефекацией. А так, фингал под глазом стал чуть ли не тотемом соискателей членства в академии. Был еще изрядно позабавивший меня камуфлет. Выступая на учредительном съезде академии, я постулатировал в своей речи мысль, что, мол, не надо отвлекаться от генеральной научной идеи и размениваться на смежные науки, а действовать только по своему направлению, и тогда будет всем счастье, ибо каждой собаке своя колбаса, и, как говаривал Остап Ибрагимыч Бендер, наступит квазиуна фантазия. Зал аплодировал стоя, а когда академия заработала, то на стене у главного входа появилась мраморная доска с надписью «Каждой собаке своя колбаса». Я милостиво засчитал прогиб, но хохмы с академией не кончались. В зеленый платан прибыл представитель Имперской академии наук и позиционировал себя как президента нашей академии, предъявив какую-то идиотскую бумагу, согласно которой все научные учреждения, находящиеся на имперской территории, применяющие в делопроизводстве язык алгаль, нечто вроде местной латыни, используются врачами и учеными, находятся в юрисдикции Имперской академии наук. А я был как раз в расстроенных чувствах, так как князь Бексик только что доложил мне по магосвязи об очередной коррупционной истории в провинции, где бургомистр с прихлебателями не только разворовывали бюджет, но и буквально ракетировали население. И когда мне сообщили о столичных гостях, я, так сказать, на старых дрожжах пробормотал: повесить всю банду. И мой главный альгвазил немедленно арестовал пришельца со свитой и поместил их в узилище. Один из пришлых академиков на свое счастье пребывал по поводу скорбности живота в сортире и избежал задержания, после чего срочно сделал ноги и явился к своему руководству с докладом о том, что великий и ужасный король королей Гак хочет их всех повесить. Как выяснилось, вся эта история случилась из-за двух идиотов: заместителя начальника секретариата Имперской академии и его дебила-племянника. Чиновник раскопал старинное положение о президентских секретарях, являющимися представителями академии в периферийных научных организациях, и отправил родственника на синекуру, а мелкий тупой мажорчик, не врубившись в тему, стал гнуть пальцы, на чем и погорел. Когда мне принесли на подпись приговор академикам, я, естественно, разобрался, поржал и велел всех отпустить, выдав мажору порцию розок на дорожку. А из Имперской академии мне пришло льстивое письмо с извинениями, сообщением об увольнении всех виновных и полном признании легитимности княжеской академии. После чего со мной связался по магосвязи хохочущий герцог-регент, которому я намекнул на то, что пора бы уже и короноваться. По поводу знакомства с академическими кругами через дочку академика мне припомнилась забавная история из прошлой жизни. Девица притащила меня на день рождения своей матушки, и там кишела эстетствующая академическая интеллигенция, ведущая заумные разговоры, смешанные с местечковыми академическими сплетнями, вгонявшие меня в беспросветную скуку. Причем каждый раз, когда дочка хозяев вводила меня в свою комнату показать свои вышивки, то уже через пару минут туда заглядывала маман, ну никакой, блин, личной жизни. Ну а когда к нам ворвался папаша с двумя тарами и радостно пригласил отведать настоящего коньяку, я, аки барон Пампа, жахнув фужер коньяку и сказав, что, мол, все пропало, капитально вернулся за стол. За столом я, дабы убрать оскомину от заумных бесед, приналег на коньяк, в чем мне помог соседствующий за столом проректор похожести, которого тоже мутило от ученых бесед. И тут разговор зашел о документальном кино, и я, дабы поддержать разговор, тем более тема была мне знакома, решил спросить мнение высокого общества о фильме про Вьетнамскую войну «Чужого горя не бывает», по сценарию Константина Симонова. Но хороший коньяк вельми коварный напиток, и я на голубом глазу спросил: а кто смотрел фильм «Ко чужой горе»? Короче, оговорка, если не по Фрейду, то по Бахусу это точно. И наступила гнетущая пауза, окончания которой с ужасом ждал моментально протрезвевший я и, наконец, дождался взрыва гомерического хохота. И после этого камуфлета заумные разговоры прекратились, и начался обычный застольный треп с анекдотами, а во время одного из перекуров два ученых мужа даже слегка подрались. И это было мое последнее общение с научным миром. Глава 124. Вот уже второй раз я увидел на морде Миуса прямое смущение. Первый раз это было, когда Миус привел своих двух пассий, Мя и Лесную. Мой фамильяр явно хотел о чем-то попросить, и я прямо его об этом спросил. Оказывается, его официальной паре Мие загорелось посетить Кошачий остров и познакомиться с народом муров. После посещения запортального мира Я оставил у портала дежурную эскадру в составе флагмана и двух угольных галеона под прикрытием бездны. Экипажи состояли из аватар, а когорту морской пехоты я держал на них по ротации. Приказ был жестким, в район портала не допускать никого от слова просто топить. Через месяц после нашего визита я прислал на Кошачий остров подарок, сотню комплектов маленьких лац с соответствующими клинками и арбалетами. Все это было найдено в сокровищнице одного заброшенного монастыря, и судя по рунам, латные комплекты принадлежали легендарному народу лилипутов, растворившемуся в веках и подошедшего народу муров прямо в плепорцию. И после этого, раз в месяц один из галеонов заходил в портал и 3 дня там дежурил, о чем были предупреждены старейшины муров. Ну короче, мой любимый Киров доставил нашу развеселую компанию к порталу, где Миус Смеей, Платун Кадели и ваш покорный слуга, некий король королей, Переселина Флагман и Наоном вошли в портал. На Кошачьем острове нас встретили с огромной помпой, почетный караул в латах выглядел весьма молодцевато, триумвират старейшин тоже блистал кирасами у причала. Кошачий народ шпалерами стоящий вдоль улиц, восторженно приветствовал Миуса и Мию. В зале совета триумвират, осуществляющий новую власть, поведал об изменениях в кошачьей диктаторе. После моего подарка, на порядок повысившего боеспособность местной армии, военные, впечатленные недавним разгромом смифов, задумали экспансию, против которой выступил старый совет, и военные один к одному повторили 18 брюмера генерала Бонапарта. На заседании совета заявились 3 мур-полковника с закованными в броню воинами и объявили о создании правящего триумвирата в своем лице и низвержении старого совета. Стража совета, вооруженная традиционными дубинами, обитыми железом, не могла противостоять мечам и арбалетам новых войск. После чего ладьи с латными мурланскнехтами методично стали зачищать острова смифов. Но не все было гладко. На приватной встрече после банкета мур-генералы рассказали нам, что никак не могут попасть на главный остров смифов. Остров этот находился в местной аномальной зоне, типа нашего Черного моря. Там были сплошные отмели, и в ее центре был главный остров смифов. И вся эта яна была закрыта магическим пологом, проницаемым только для смифов. И наши союзники просили нашей помощи в решении этой проблемы, и тут я пошел им навстречу, но с определенными условиями. После часа обсуждений мы пришли к консенсусу, и мои владения приросли королевством Мура, моими вассалами стали 3 барона-наместника Мур-генерала, королем естественно был я. Я вызвал к острову всю эскадру, и мы, возглавив вереницу ладьей муров, сверкающих начищенными латами, отправились в очередной боевой поход. Магический купол обиталища смифов был достаточно хилым, и блок артефактов в центральном посту мага защиты моего корабля, управляемый очередной аватарой Гагдранда, развеял его без особых трудов, и челны муров ринулись вперед. Ну а моя эскадра оказывала им артиллерийскую поддержку. К десанту на главный остров смифов присоединились мои морпехи. Пленных ребрали ни муры, ни мои ребята, особенно после того, как обнаружили мясные кошачьи фермы, где смифы разводили муров-рабов на мясо и шкуры. Все гвардейцы смифов носили сюркой плащи из кошачьих шкурок, так что возмездие было справедливым. А мои морпехи были довольны вдвойне, ибо в силу моей реформы имен, все участники боевых действий, называвшиеся до этого традиционно по должности, получали имена собственные. Глава 125. В центре той аномалии была еще одна магически локализованная зона, визуально там просматривались объекты, похожие на большие ржавые пароходы, сидевшие на мели, впрочем, ими же и оказавшиеся. Дабы не вводить в соблазн неокрепшие умы из состава моих новых подданных, я не стал полностью снимать магический полог, а сделал ворота для флагманов, которые он величаво прошел. Что было интересно, внутри магического купола, да и над ним, не было этих жутких летающих скал. Гагдаранд протестировал эту систему и пришел к выводу, что летающие скалы – это остаточный момент от нейтрализованного планетарного оружия. Судя по всему, был нанесен удар планетарной бомбой, но ее нейтрализовали защитой. Летающие скалы – это остаточное явление, которое рассосется лет через 500. Ржавые кораблики оказались пирожками с начиночкой, их трюмы были набиты ящиками с проржавевшим оружием, а также золотыми монетами и слитками. Получив изображение реверса монет, Гагдаранд поздравил меня с обнаружением казны князя дракона. Еще до космических и магических войн князь дракон владел всей Мангазеей, но потом у него взыграла ретивая, и он решил наложить лапу на Галконду, на чем и погорел. Люди князя вскрыли запечатанную пещеру и выпустили на поверхность стаю монстров. Князь был вынужден бросить на локализацию пробоя всю свою армию, а когда монстры ее сильно проредили, в дело вступили соседи-конкуренты. У князя дракона было привыкание, всю свою казну всегда возить с собой, и у него непонятно откуда было несколько огромных пароходов, на которых он в данном случае ее и держал. Эскадра с казной вышла в открытое море, за ней на обычных судах эвакуировалась княжеская армия. В море внезапно возникло огромное облако странного тумана, в котором и исчез золотой караван. И вот мы его обнаружили в мире Кошачьего острова. Золота тут было ну очень много. Что интересно, золотые драконы были известны в империи и имели хождение, хотя не очень массовое, но очень ценились у купечества, и у любого именитого купчины была киса с золотыми драконами. Было традицией присовокуплять горсть золотых к приданному купецких дочек. Официальным номиналом дракона были 10 имперских золотых. Тут фей как раз накануне этого вояжа переналадила мобильные порталы, и мы теперь перекидывали драгоценные ящики прямо в мои сокровищницы, и теперь благодаря этой модернизации я мог общаться по магосвязи с запортальем. Так что свежие имперские новости от моего дядюшки, бывшего моего опекуна, герцога Биндгага, ныне канцлера княжества, я получил, так сказать, с пылу, с жару, а были они следующими. В империи случился очередной заговор, и на этот раз связанный с финансами. Помимо звонкой монеты, в империи имели хождение так называемые имперские векселя, ценные бумаги, обеспеченные золотом имперской казны, охотно принимаемые всеми банками планеты, ибо подлежали обмену на золото, по первому требованию держателя. Этими векселями казна, как правило, расплачивалась с военными поставщиками и строителями. Но когда у кормила власти оказалась императрица и ее клевреты, то этих самых векселей было выпущено в инфляционном количестве. И теперь группа герцогов, являвшихся практически местным олигархатом, недовольных данным регентством, решила устроить финансовый кризис, предъявив одномоментно векселя, выкупленные ими у держателей, и даже привлеченные из иностранных банков, дабы на фоне кризиса получить часть политической власти. То есть империя, не способная выкупить все векселя за золото, ибо после властвования императрицы и ее дядюшек, казна имела бледный вид, становилась их должником. Меня нынешнее регентство вполне устраивало, как и близившаяся коронация, и посему, связавшись с герцогом, регентом, предложил ему выплатить за переход города сталкера из имперского статуса в княжеский 1 000 000 имперских золотых и открыть беспроцентную кредитную линию еще на 1 000 000. Учитывая, что сталкер был имперским чисто номинально, герцог-регент с радостью на это согласился. А моя агентура стала распространять инсайдерскую информацию о грядущем банкротстве имперского банка, а заодно о том, что при императрице было напечатано много фальшивых имперских векселей, и на черный финансовый рынок хлынули на глазах теряющие цену имперские бумаги, которые через подставных лиц выкупал имперский банк и, естественно, мой княжеский банк. Мой дядюшка-канцлер довольно потирал руки, подсчитывая будущие барыши. На имперские векселя, когда они снова войдут в номинал, разумеется, он собирался прикупить ряд производств и земель в метрополии. А заговорщики, забыв про свои планы, выбрасывали на финансовые векселя, которые уже шли за 30% от номинала и падали дальше. Предприимчивые олигархи были на грани разорения, ибо скупили накануне векселя не только на свободные средства, но и на набранные кредиты, которые, как известно, надо отдавать. В результате из 5 заговорщиков 2 покончили с собой, одному из них помогли в суициде родственники, 2 разорились, и только 1 выплыл из омута кризиса. Но тут уже расстарался мой СМЕРШ, который нашел дальнего родственника-наследника и устроил главе заговора несчастный случай на охоте. Во время охоты на кабана у Злыдня сломалась пика и споткнулась лошадь, чего он благополучно не пережил. Эпилог. Сегодня была коронация императора Ливина I, я все-таки окончательно убедил герцога-архимага одеть корону, а то СМЕРШу уже 5-го претендента на престол пришлось нивелировать. Служба безопасности герцога-регента отставала по счету, ибо ликвидировала только 4 злыдней самозванцев. Я к этому времени организовал на Мангазе из своих земель одноименное королевство с собой любимым, естественно, во главе, и Черный архипелаг переименовал в Черное королевство, так что у меня, как у нормального короля королей, имелось 4 королевских короны, включая королевство Мур и корону главного хердмастера, считающуюся королевской, плюс связка княжеских корон, если считать горские племена, ставшие моими вассалами, и полуофициальное княжество на Галконде. В любом случае, то, что король королей и светлейший князь ясно дал понять, что полностью поддерживает нового императора, и две попытки прорыва мятежных воздушных групп к имперской столице закончились расстрелом дирижаблей огненными молниями, прилетавшими ниоткуда. Все мои бездны были вооружены скорчерами и постоянно находились под скрытым. Пилоты были аватарами, а абордажники состояли из дежуривших на борту по ротации манипул лейб-гвардии корпуса княжеской морской пехоты. К этому времени цепелинов бездна, включая модернизированные в мастерских тарелки цепелины, было 4 дюжины, и их хватало на контроль над всеми моими владениями, куда помимо земель на Галконде и Мангазее, добавилось несколько архипелагов и мятежное герцогство в метрополии. Большая часть дворянской дивизии была теперь в составе моих ВВС. Лорды столбового дворянства отпустили своих младших сыновей вместе с родовыми дирижаблями, которые я выкупил по тройной цене после всех великих потрясений. С деньгами у дворянства было не очень. Кстати, солидная часть золота, выплаченная мною за дирижабли, в золотых драконах, кстати, вернулась в мой Лас-Вегас. Так теперь назывался район из 3 монастырей, где были теперь шикарные казино со всеми удобствами и развлечениями. СМЕРШ там вообще катался как кабан в клевере, вынюхивая и вербуя. Сам князь Бексик не брезговал бывать там под личиной. В день коронации над имперской столицей в четком строю висели цепелины дворянской дивизии, а вокруг незримо висели бездны так на всякий случай. А потом, после коронации нового императора, причем коронация проходила по новому чину, это был мой прикол, я вспомнил коронацию Наполеона и выдал ее схему герцогу Ливину, как свою личную идею, чем привел его в полный восторг. Особенно регенту понравилась мантия с золотыми пчелами, символизирующими, по моим словам, труд императора на благо народа империи, и то, что император возложит на себя корону сам. Все это я вспоминал 20 лет спустя. Сейчас же проходила коронация императора Мангазея, и это был я. 10 лет я не мытьем, так катаньем приводил Мангазею к своему знаменателю. Еще 5 лет проходила зачистка шероховатостей, где добрым словом, а где и скорчером, и еще 5 лет заняли реформы, которые увенчались успехом. Нет, у меня было много территорий и владений, и Красные горы тянули на метрополию, но все это было разбросано планете, а вот на будущее Мангазея было самое то, хоть и меньше имперской метрополии, но тоже материк. С империей я решил вопрос, выплатив Виру в 50 миллионов золотых. Золото у меня было, как у дурака Махорки, ибо и прииски имелись, и казино гнали золото, как те харвестеры, да и сами харвестеры работали, не покладая шестеренок и псевдоподий с рычагами. А тут еще у меня образовалась дочь от одной горской княгини, у которой я некогда гостил проездом, и в эту официально признанную мною кровинушку влюбился прошедший наконец омоложение герцог-регент престола, ставший императором, так что союз двух империй, скрепленный военным союзом и родственными связями, стал мощнейшей военно-политической силой на планете. Герцог Фердинанд Биндгак, канцлер Черного Королевства и будущий канцлер империи Мангазея, протянул мне корону, кое я, естественно, сам себя и увенчал. Были, конечно, некие легкие бурления на планете, но я спокойно смотрел в будущее, ибо 2 дня назад Фей, Гагдарант и мой старший сын подняли тарелку в космос. На этом майор Владимир Глебовский, член группы «Белая рука», а ныне император Мангазея, король королей Гак, заканчивает дозволенные речи.